Перебирая предметы разговора, такие, какие были бы приятны Сергею Ивановичу и отвлекли бы его от разговора о сербской войне и славянского вопроса, на который он намекал упоминанием о занятиях в Москве, Левин заговорил о книге Сергея Ивановича. «Ну, что, были рецензии о твоей книге?» — спросил он. Сергей Иванович улыбнулся на умышленность вопроса. «Никто не занят этим». «И я менее других», — сказал он. «Посмотрите, Дарья Александровна, будет дождик», — прибавил он, указывая зонтиком на показавшиеся над макушками осин белые тучки. И довольно было этих слов, чтобы то невраждебное, но холодное отношение друг к другу, которого Левин так хотел избежать, опять установилось между братьями. Левин подошел к Катавасову. «Как хорошо вы сделали, что вздумали приехать!» — сказал он ему. «Давно собирался. Теперь побеседуем, посмотрим. Спенсера прочли?» «Нет, не дочел», — сказал Левин. «Впрочем, мне он не нужен теперь». «Как так? Это интересно. Отчего?» «То есть я окончательно убедился, что разрешения занимающих меня вопросов я не найду в нем и ему подобных. Теперь...» Но спокойное и веселое выражение лица Катавасова вдруг поразило его, и ему так стало жалко своего настроения, которое он, очевидно, нарушал этим разговором, что он, вспомнив свое намерение, остановился. «Впрочем, после поговорим», — прибавил он, — «если на пчельник, то сюда, по этой тропинке», — обратился он ко всем. Дойдя по узкой тропинке до нескошенной полянки, покрытый с одной стороны сплошной яркой иван-да-марьей, среди которой часто разрослись темно-зеленые высокие кусты чемерицы, Левин поместил своих гостей в густой свежей тени молодых осинок на скамейке и обрубках, нарочно приготовленных для посетителей пчельника, боящихся пчел, а сам пошел на осек, чтобы принести детям и большим хлеба, огурцов и свежего меда.